слезы настоящие, не актерские, а живые слезы неудержимо катились из ее глаз. Дрожала вспухшая от слез, искривленная горем верхняя губа. В этой короткой сценке отец и дочь не говорили друг другу почти ничего важного, значительного, но их слезы, их взгляды, выражение их лиц, нежность их речей говорили зрителю: «Да, они любят друг друга и всегда будут любить». Он любит и свою прежнюю семью тоже, жену и детей. И связь его с ними нерасторжима, хотя и ушел он от них, полюбив другую. Когда пьеска кончается, зрительный зал без конца вызывает девочку Олю. Она все снова выходит и выходит кланяться. Тут я словно от сна просыпаюсь. «Как она играет, девочка эта!» вырывается у меня с восхищением. «Она вовсе не девочка», — говорит Леня. «Она актриса. Вот, гляди!» И он протягивает мне афишку, где напечатано, что роль Оли исполняет артистка госпожа В.Ф. Комиссаржевская. После елки играют какую-то веселую комедию. Ленька так хохочет, что на нашу ложу с удовольствием смотрят все соседи. Мы тоже смеемся, и я смеюсь. Очень смешное играют. Но я на всю жизнь захвачена тем, что я видела в елке. Такова была моя первая настоящая встреча с замечательной актрисой, любимейшей в моей жизни, Верой Федоровной Комиссаржевской. Но вместе с нею в мою жизнь навсегда вошел и театр. Вошел, как судьба моя. Это поначалу было бесформенно и неопределенно. Кем я буду в театре, я долго не знала. Актрисой, писателем, автором пьесы, режиссером. Конечно, мне хотелось этого, но если бы мне пришлось быть в театре хотя бы капельдинером или швейцаром, портнихой или истопником, все равно это казалось мне счастьем. После елки я сперва мечтаю быть актрисой. Я становлюсь перед зеркалом, протягивая руки, как Оля в елке, и проникновенным, так мне кажется, голосом, полным тихого страдания, говорю: «Папа! Папа!» Но мое собственное лицо, ох, как не похоже на лицо Комиссаржевской. Вместо страдания на нем кривая гримаса, ужасно неприятная. В довершение всего в комнату приходит мой собственный папа, заспанный, оказывается, разбуженный мною. И сердито говорит: «Ну что ты хрипишь на весь дом, как удавленник? Папа, папа, что тебе от меня нужно? Я только засыпать стал, а ты вопишь». Это мой возглас, полный тихой боли, прозвучал, оказывается, на весь дом, как вопль или хрипение удавленника. Конечно, после этого вечера, елки, мы играем домашние спектакли. Каждое воскресенье у кого-либо из нас. Вот играем мы пьесу «Две королевы» нашего общего сочинения. Есть там такая сцена. В спальню кроткой и несчастной французской королевы, ее играет Катенька Кандаурова, прокрадывается ночью негодяйка, английская королева. Ее играю я. Я пробралась сюда, чтобы злодейски убить кроткую, несчастную французскую королеву. В руке моей дрожит и сверкает фруктовый нож. Я подхожу к королевскому ложу, составленному из трех стульев. На них спит королева, Катя, и рычу, бульдожьим голосом трагический яростный монолог